Мы начинаем первый урок новой дисциплины, которую мы называем Hablet Hebrew Letters, еврейские буквы, так просто называется, буквы, с тем, чтобы постепенно учиться языку, оригинальному языку иврита Кабалы. Невозможно в этой духовной науке, данной свыше, изучать ее в переводе. Дело в том, что надо ощущать сами буквы. Сами буквы строятся в слоги, слоги в слова, слова в предложения. В каждой есть согласные, есть гласные. Все это абсолютно духовное в святом языке. Даже грамматика, которую будем изучать, манера, образ, каким мы будем изучать, мы увидим, что и грамматика этого языка, как таковая, она передает духовные явления. Например, есть всего лишь 7 букв, которые употребляются впереди или сзади основы слова, имеющие 7 букв, которые имеют функцию производную, чтобы производить ими какие-то новые формы, то есть килим, новые формы смыслового, одного какого-то смыслового значения, которое базовое, которое этими буквами дается, да, этими буквами дается нюансирование этого слова, например. Грамматика, другие вещи, например, есть в этом языке есть 7 типов глаголов. Все указывает на то, что этот язык, язык самих небес. В каждой форме, в каждой буквочке можно найти все мироздание. И так далее. И вот самая первая часть нашего изучения. Так мы оставим это Hablet, даже когда потом будем учить уже и читать сами тексты. А название остается тем же. Hablet. Так вот, первое Hablet 1 занимается, мы будем учить книгу Сефер Масорет, книга традиции писания, написания. Эту книгу составил великий рав, он как раз недавно умер, буквально, Моше Хаим Хашин. Он жил в Иерусалиме и занимался и работал. Интересно, что работал он в Ешиве, в Талмудской школе общего плана, называемой Эцхаим, то есть древо жизни, хотя сама школа не была каббалистической. Но у него было, ему дано было сверху сделать систему для детишек, для и не просто для детей, и еврейских детей в Израиле, а именно для детей равов, для детей ортодоксальных. Имеется в виду, что для детей, которые всю свою жизнь предполагалось, что они всю свою жизнь будут заниматься интенсивно Торой. И вот он создал такую систему, навеянную ему сверху абсолютно. И она обошла весь Израиль, и очень знаменитая книга. И вот мы ее начинаем. Единственная книга, которая, в принципе, есть для самых, для начинающих. Мы ее пройдем, пробежимся по ней, ощутим язык. В дальнейшем для нас будет, конечно, важно главным образом чтение и понимание текста. Но и когда будешь слушать мои другие, наши другие уроки, которые я даю на иврите, они все на иврите, то и на арамейском один тоже, то прислушиваться будешь, и постепенно твой слух все будет различать и понимать то, что я говорю. Геблет 1, урок 1. Открываем книгу, и мы находимся на странице Алеф. Вот вверху, справа вверху, видишь букву, означающую, на какой странице мы находимся. Важно, конечно, чтобы знать числовые значения букв. Просто привязать число к букве. Она всегда нам пригодится в этой науке. Алеф – это один. Так вот, страница Алеф. Мы видим, страница, она в клеточках. И там стоят буквочки. Так вот, начинаем справа налево. Четыре буквы, потом идем опять во второй ряд. Опять справа налево. Все идет справа налево. Начинаем. Алеф, Бет, Вет, Гимель. Я читаю названия букв, как они стоят. Хет, Тет, Юд, Кав, Мем. Это Мем, буква Мем, которую мы видим в третьем ряду, сверху вниз. Она одна из пяти букв, которые имеют тоже конечную специальную букву. И вот это вот конечное написание этой буквы. Мем. Нун. Нун, которая длинная, с длинной ножкой. Вот это конечное написание буквы Нун. Вот уже две мы встретили. Две буквы, которые имеют, которые в конце слова, когда они стоят, они имеют другое написание. И тоже здесь имеется большой секрет. Самых, цади, цади с длинной ножкой, тоже одна из этих трех букв. Куф, Реш. Страница Бет. Вторая. Здесь с левой стороны сверху указан номер страницы. Далет. Гей. Вав. Зайн. Хав. Заметь разницу. Тут же справа стоит та же самая буква, но с точечкой внутри. Каф. А здесь будет хав. Так вот, всего три буквы таких есть в языке, которые тоже слышно различаются по произношению, когда там есть или нет точки. Это одна из трех. Остальные неразличимы более, когда есть точка и когда ее нет. Раньше они были различимы. Хав. А вот теперь еще четвертая буква, конечная. Конечная буква, когда буква каф есть вот в конце, или хав, в конце она вот такая вот, так она выглядит. Это уже четвертая повстречавшаяся нам буква с конечной, специальной конечной формы. Ламет. Мем. Айн. П. Вот еще одна вторая буква, которая с точкой по-другому произносится, чем когда она без точки. Ф. Вот когда она без точки есть. Ф без точки, а П с точкой. Ф. И вот пятая, последняя буква, которая имеет специальную форму, конечно, в конце слова. Последний ряд. Шин. Вот когда точка стоит справа, читаем как шин. А следующее син. Когда слева стоит, то она читается как син. Еще раз, это только когда мы читаем вокализованные, называется вокализованные, огласованные тексты ивритские с огласовкой, называемые цур. Тора, например. Тора. Пророки, писания. А обычно каббалистические тексты и все другие тексты, у них нету. Нет у них. Они пишутся без огласовки. И постепенно привыкаешь и знаешь уже, как это их произносить. Тоже в Торе, когда мы говорим, я говорю в Торе, имеется в виду в книгах Торы, когда они уже отпечатаны. А в самой Торе тоже нет. В самой Торе, в свитке Торы тоже нет гласных. Здесь тоже большой секрет. Но это все относится к другой области. Поэтому здесь мы не будем много отклоняться от главной нашей цели. Ощутить, познать эти буквы, превратить их и в нашем осознании от непонятных, закрученных иероглифов, кажущихся нам такими чужими, в ощущаемые нами как бы информативно живые знаки. Тав. И последнее. Тав. Нет разницы как бы в настоящее время. Переворачиваем страницу. Страница Гимель. Третья страница. Зеленым цвете. Алеф. Хорошо, если когда ты слышишь, когда я буду говорить, произносить, я делаю паузу, и в эту паузу ты повторяй то, что я сказал. Бет, вет, гимель, далет, гей, второй ряд, вава, зайн, хет, тет, юд, кав, хав, хав, ламед, мем, мем, нун, нун, конечная, самых, айн, пе, фе, фе, конечная, цади, цади, конечная, куф, реш, шин, син, тав, тав. Следующая страница, четвертая, далет. В таком немного сиренево-синем цвете. Сиреневый, по-моему. Алеф, алеф, бет, бет, вет, вет, гимель, гимель, далет, далет, гей, гей, вав, вав, зайн, зайн. Старайся конфронтировать эти буквы, впитывать их звучание, причем не только головой и губами, а при этом соедини четыре союза, которые заключил Творец с человеком. Союз глаз, то, что ты видишь. Союз рта, то, что ты произносишь. Союз сердца, то, что ощущает твое сердце, присоединяется к тому, что ты видишь, и то, что ты произносишь в одно, и союз Есод внизу тебя, чтобы все эти четыре точки были соединенными в то время, когда ты произносишь, скажем, эти буквы, чтобы они были вместе, слитыми вместе, чтобы не было никакого разделения при этом. И тогда от каждой точки ты получишь ее принадлежащий ей особый свет исправления. Третий ряд. Сначала хет, хет, тет, тет, Юд, Юд, Каф, Каф, Хав, Хав, Хав, Хав, Ламед, Ламед, Мем, Мем. Даже вот это абсолютная работа духовная, что мы делаем. Вот я сейчас смотрю на эти буквы, я произвожу духовную работу, абсолютно. А духовная работа именно в том, что ты все эти четыре точки союза, все эти четыре буквы из имени Гавайя соединяешь вместе. Мем, мем, конечное. Нун, нун. Нун, нун, конечное. Самых, самых. Айн, айн. П, п. Фе, фе. Фе, фе, конечные. Цади, цади. Цади, цади, конечные. Куф, куф. Реш, реш. Шин, шин. Син, син. Тав, тав. Тав, тав. Страница Гей, пятая. Гей, тет, гимель, каф, тав, реш, цади, фе, конечная, хав, ламед, вет, юд. Смотри тоже внимательно на форму каждой буквы. Буквы, они состоят из других букв, комбинаций букв. Мем. Самых. Бет. Далет. Алеф. Цади, конечная. То, что мы видим, вот эти буквы, это написание, которое мы сейчас видим, это самое правильное написание, самое святое написание. То есть здесь все видно, все буквочки, все из чего состоит. Это не стилированные, стилизованные буквы современного языка. Тоже то, что мы читаем. И другие тексты у нас есть более-менее стилизованные, а здесь они построены, их формы такие, как написано в самой Торе и в Мезуза, то, что над дверью висит, и то, что Тфилин, то, что эти коробочки молитвенные, которые евреи носят. Предпоследний ряд. Фе, айн, мем, конечная, пе, хав, конечная, син, Нун, Вав, Хет, Шин, Куф, Тав, Зайн, Нун, конечная. Следующая страница, страница Вав, в красном цвете. Бет. Не случайно, что он сделал ряд в 6 букв здесь. Вав. Я ошибся. Я хотел сказать, Вав это 6 букв. Это 6, это Вав. Это я хотел подчеркнуть. А Вав это еще есть тоже ЗРНП. Ну, я не хочу сейчас об этом говорить, а еще раз. А наша задача сейчас сами буквы, ощущение этих букв, привыкание к ним. Второй ряд, вторая строчка. Вет. Бет. Вет. Бет. Вет. Бет. Вет. Каф. Каф. Каф, каф, каф, каф, хаф, хаф, хаф, хаф, хаф, хаф, ки. Каф. Еще раз. Каф. Хаф. Каф. Хаф. Каф. Хаф. П. П. П. П. П. П. Ф. Ф. Ф. Ф. Ф. Ф. П. Ф. П, Ф, П, Ф. Мы на первый раз закончим наш первый урок на этом. Полчаса где-то. Постепенно нам некуда торопиться. И эти полчаса, когда занимаешься, полностью это должно быть как духовная работа. Каждую буквочку старайся с ней соединиться, слиться, обнаружить все ее элементы. довериться ей, впитать ее в себя. И тогда и это даст великое освящение и исправление.